57. Вера и надежда имеют значение не сами по себе, а значительно тем состоянием духа, которое они создают. Не столь важно, на что надеется человек, как само бодрое, светлое и радостное состояние духа, порождаемое надеждой и верой. Потому можно приветствовать все, что вызывает светлые огни в человеке, хотя бы ожидаемое и не оправдалось. Человек, как правило, вообще живет среди воображаемого мира и иллюзий, которые имеют мало отношения к действительности. Так пусть уж лучшие надежды эти будут строительного и возвышающего характера. А исполнятся они или нет, это не важно, если они сыграют свою возвышающую роль. Фантомы отчаяния, безысходности, беспокойства и печали тоже захватывают человека, омрачая его. Они тоже нереальны. Лучше в мире иллюзий жить верою и надеждою на нечто светлое и радостное, если даже они и не состоятся, чем влачить свое прозябание во мраке безнадежности. Так давайте людям надежду, поддерживайте ее и утверждайте сознание их в ожидании лучшего будущего. Пусть это светлое ожидание будет ведущим магнитом их жизни. Каждый хочет чего-то. Если это что-то неплохо, можно его утвердить, хотя бы и зная о невозможности его осуществления. Пусть радость несбыточной мечты озарит хотя бы на время тусклый путь человека. Мало радости в мире, потому учитель возжигает в сердцах учеников пламя надежды и ожидания осуществления лучших времен. Зная напряженность великого плана, и зная, что его воплощение на земле пойдет не по каналам личных устремлений и надежд, знающих о нем, учитель все же поддерживает личный энтузиазм каждого, не разрушая его личных иллюзий. Ибо от малого понимания приходит человек к большему, когда личные иллюзии и мечты сгорают в суровом свете действительности. Но разрушать преждевременно эти мостки к будущему можно лишь с великой осмотрительностью, чтобы не заглушить огней устремлений. Если что-то кому-то дает радость, хотя бы и нереальную, но возвышающую сознание, ее не убьем, хотя и знаем ее несостоятельность. Апостолы шли на муки, ожидая близкого пришествия. Если бы знали, что не будет его ни в их жизни, ни в жизни последующей, ни даже в течение всего этого времени и до наших дней, кто из них выдержал бы испытание и выполнил бы свою миссию. Но надежда была их великим двигателем, вдохновлявшим их на подвиг. Не разрушайте огни энтузиазма, если даже зиждется он на надеждах несбыточных. Будущему быть надлежит, но не в мерках ожидания человеческого. Мерки эти обусловливаются сознанием и степенью его развития и вмещения. Нельзя ломать сознание, навязывая им высшую недоступную еще для них степень понимания. Малых надо щадить. Лишь очень высокое и сильное сознание может бестрепетно смотреть в глаза действительности. Истина не всем по плечу. Малых щадите.